Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. Всем привет! Да, все правильно. Это подкаст «Это вам не сказки». Я его второй ведущий, Степ Калитеевский. Ребят, хочется сказать, что это не сотый выпуск нашего подкаста. Дело в том, что приложение считает письмо от редакции, тизер и пересменку тоже выпуском. Но мы очень ждем сотого по правде выпуска, и скоро уже он будет. Это будет очень большой праздник для нас. В этом подкасте мы с Татой обсуждаем, что во всяких там мультиках, сказках, мифах правда, а что нет. Сегодня мы будем говорить про Мадагаскар, уже не в первый раз. Вопрос у нас такой. Может ли бегемот разбить каменную стену, как Глория в Мадагаскаре? Вопрос нам задала Кира, 7 лет. Кира, большое спасибо за вопрос. Быстренько пробегусь по сюжету Мадагаскара. Есть, значит, в Америке зоопарк. И у этого зоопарка есть просто айдол, просто вообще самая популярность этого зоопарка. Это лев. Этот лев по имени Алекс, главный герой. У него есть друзья. Жираф Мелман, бегемот Глория и зебра Марти. И вот в какой-то момент Марти, желая попасть на дикую природу, убегает. А за ним выезжает вся его компания. Их ловят и в итоге отправляют на остров Мадагаскар, где у них там всякие разные интересные приключения происходят. Ну и чтобы сбежать из зоопарка и поискать Мелмана, Глории приходится разбивать каменную стену. В общем, ужас. Глория очень крутой и жесткий бегемот. С бегемотами такое вообще случается. Но давай поговорим про бегемотов и про то, все ли они такие жесткие, как Глория. Бегемоты, и они же гиппопотамы, это один из двух существующих сейчас видов семейства бегемотовые. А второй вид – это карликовый бегемот. Он внешне очень похож на обыкновенного, но гораздо мельче и относится к другому роду, то есть научное название у него совсем другое. Но так или иначе, бегемоты – это одна из самых древних групп копытных млекопитающих. И название гиппопотам происходит от древнегреческого слова, которое переводится как «речная лошадь». Вообще-то на речную лошадь бегемот не особо похож, но, по крайней мере, мне лошадь кажется довольно изящным существом, а бегемот – это огромное, коренастое, кратконогое существо. У него такие короткие ноги, что, когда он идет, его брюхо практически касается земли. Правда, что касается части про то, что лошадь речная, это уже ближе к действительности, потому что гиппопотамы большую часть времени проводят в воде. Бегемоты весят в среднем по 1,5 тонны, примерно как небольшая легковая машина. Некоторые, особенно крупные старые самцы, могут весить аж 4 тонны. В общем, это действительно гигантское существо, и они считаются третьими по величине среди всех наземных млекопитающих после слонов и некоторых носорогов. Вообще-то бегемоты скорее похожи не на лошадь, а на свиней и на разных других парнокопытных. Тем не менее, ближайшие их ныне живущие родственники – это другая группа млекопитающих. Угадай, Стёп, кто? Честно говоря, понятия не имею, но бегемот немножко на поросю похож. То есть ты тоже считаешь, что ближе всего к нему свиньи, но на самом деле ближайшие его родственники из тех, кто живет сейчас на нашей планете, это китообразные, то есть всякие киты и дельфины. То есть бегемот – это морское млекопитающее? Нет, бегемот не морское млекопитающее, хотя действительно полуводное, но тоже живет в воде. Но просто это означает, что бегемоты и киты имели общего предка, который тоже вел такой полуводный образ жизни, и он отделился от других парнокопытных примерно 60 миллионов лет назад. А потом уже от этого общего предка отделилось две ветки, еще спустя 5 миллионов лет. Одна из них дала современных китообразных, а другая – бегемотовых. И тогда уже китообразные стали морскими существами, бегемотовые постепенно превратились вот в таких, как сейчас, полуводных существ. Сейчас бегемоты живут только в Африке, причем только на юге Африки, южнее Сахары. Хотя раньше, и даже не так уж и давно, например, в античное время, они обитали и на севере Африки тоже. Например, их можно было встретить в Египте. А еще раньше, несколько десятков тысяч лет назад, обыкновенный бегемот обитал даже в Европе. И вот последние находки ископаемых бегемотов в Италии, ученые считают, что их возраст примерно 70 тысяч лет. Да, а вот в каких бегемоты живут условиях? Бегемоты, как я уже сказала, они любят воду. И главное, что для них нужно, чтобы были реки, озера или болота, потому что большую часть времени они проводят в воде. По крайней мере, весь день они сидят, погрузившись в воду, а ночью они выходят на сушу, чтобы покормиться. Им не обязательно нужны какие-то большие водоемы, крупные реки или озера, достаточно небольшого такого грязевого озера. Но главное, чтобы этот водоем мог вместить в себя стадо бегемотов, а бегемоты живут стадами, и не пересыхал во время жаркого африканского лета, в сухой сезон. Бегемоты не могут долго переносить сушу, особенно в жару, потому что у них кожа очень быстро отдает воду, гораздо быстрее, чем кожа полностью сухопутных млекопитающих. В частности, поэтому бегемоты все жаркое время сидят в воде. И если они почему-то не могут этого сделать, то шкура довольно быстро начинает пересыхать и трескаться, и бегемот страдает от обезвоживания. И это особенно удивительно, потому что бегемоты – существа толстокожие. У них очень толстая шкура. Это такая как бы броня. Как бывает у драконов в сказках, у них есть тонкое место, как бы дыра в этой броне, куда можно попасть стрелой, но на самом деле не стрелой. Этим пользуются зоопарковые ветеринары. Когда, например, нужно бегемотам сделать укол, они делают им уколы в место рядом с основанием хвоста. Вот там у них самая тонкая кожа. А еще у бегемотов нет потовых желез, есть особенные кожные железы, которые выделяют специальное вещество, которое в том числе работает как натуральный солнцезащитный крем. Ну, куда же в Африке без солнцезащитного крема, действительно? Куда же в Африке бегемоту без солнцезащитного крема? Именно. Это вещество обычно такое маслянистое, и еще оно красное. Поэтому иногда говорят, что бегемоты потеют кровавым потом, хотя на самом деле это не кровь и не пот. Помимо того, что оно защищает от солнечных лучей, также оно спасает от болезнетворных растений, не дает им размножаться, то есть работает как антисептик. Когда гиппопотамы сидят в воде, они чаще всего спят или дремлют на каких-то отмелях или иногда прямо целиком погрузившись в воду. Но, как правило, над водой торчит только часть спины или верхняя часть головы. При этом ноздри, глаза и уши у них приподняты относительно остальной головы и находятся на одном уровне. Поэтому, когда бегемот почти вот полностью сам целиком в воде, все важные органы чувств и дыхательные органы торчат над водой, чтобы можно было дышать и следить за происходящим. При этом они все время помахивают ушами, они у них очень подвижные, чтобы отгонять садящихся ему на голову насекомых и птиц, которые часто достают бегемотов. При этом, несмотря на то, что бегемоты действительно гигантские существа и выглядят очень неуклюжими, они прекрасно плавают и могут надолго задерживать дыхание, до 5 минут и даже больше, если нужно. При этом, когда он плывет, он под водой делает движения ногами такие же, как будто бы ходит по дну. Когда он ныряет, он плотно закрывает ноздри, прижимает уши, чтобы туда не попала вода, и может так даже вот спать. Но время от времени ему все-таки приходится всплывать, чтобы вдохнуть, но он это может делать, не просыпаясь. Так, а вот чем вообще питаются такие бегемоты? И они едят в воде или на суше? Мне все-таки кажется, что на суше. Да, ты прав. Их еда растет на суше, и их еда – это наземная, ну, или околоводная трава, и поэтому, когда наступают сумерки, бегемоты отправляются туда кормиться и возвращаются обратно уже ближе к рассвету. И там, где бегемоты регулярно пасутся, где их любимые места для кормежки, они выстригают траву практически под ноль. Большой прожорливый бегемот может съесть до 70 килограмм корма в день. Правда, обычно ему хватает 40 килограмм, но иногда может есть и гораздо больше. У бегемотов часто есть любимые пути, которыми они ходят от водоема к пастбищу. То есть они из ночи в ночь пользуются одними и теми же тропами, и иногда так утаптывают почву в этих местах, что эти тропы превращаются в широкие и глубокие, иногда до 1,5 метра глубиной, канавы. И там, где бегемотов много живет, эти тропы, они прямо меняют ландшафт. То есть берега водоемов бывают прорезаны этими тропами в огромных количествах. Забавно, что если бегемот чего-то пугается, например, бежит и решает, что ему нужно быстро попасть в реку, он бежит туда, сломя голову. При этом иногда получается так, что он, находясь на этой тропе, скользит по ней, как бобслей, едет на брюхе. При этом это может происходить с огромной скоростью, особенно если эта канава идет под уклоном к воде. И свернуть с этих рельсов бегемот уже не может. Поэтому, если кому-то не повезет оказаться на пути этого поезда, его судьба может оказаться плачевной. Так, то есть, получается, ты сказала, что в дикой природе бегемоты живут стадами, верно? Да, обычно они живут группами по 20-30 особей, руководит которыми один крупный доминирующий самец. Остальные – это, как правило, самки, их детеныши, ну и также, может быть, несколько молодых неразмножающихся самцов. Как правило, вот во время отдыха стадо держится довольно плотно, при этом самки с детенышами находятся в центре, а остальные бегемоты по краям. Причем самки не пустят в свою компанию даже главного самца. Если он попытается протиснуться в центр, они его, скорее всего, прогонят. Молодые самцы могут оставаться в группе, если они ведут себя хорошо и подчиняются доминантному, но иногда они какое-то время живут своими отдельными стадами. Молодой самец может побороться со старшим, если хочет занять его место, но, как правило, доминирующие самцы очень активно защищают свою группу, и чтобы отпугнуть конкурентов, они любят принять угрожающую позу. Для этого они открывают свои огромные пасти, а пасти у них открываются очень широко. И в этих пастях у них очень большие и внушительные клыки. Если этой демонстрации оказывается недостаточно, то приходится вступать в бой. Часто бывает так, что у животных драки между конкурирующими самцами, они нужны в первую очередь для выяснения отношений, и не то чтобы они идут прямо не на жизнь, а на смерть. То есть там обычно быстро становится понятно, кто побеждает, и противники расходятся бескровно. У бегемотов это не так. Бегемоты дерутся по-настоящему. Драки между самцами могут длиться часами, и они действительно бывают очень жестокими. При этом гиппопотамы могут наносить друг другу страшные раны, они рвут друг друга клыками и ударяют головой, и травмы от такой драки могут быть смертельными. Причем бегемотам недостаточно, если соперник просто отступил. Они могут преследовать убегающего и побежденного противника, в общем, до полной победы. В результате, как правило, их шкура плотно покрыта шрамами и следами этих страшных боев. Вот это их толстая шкура, прошу заметить. Тат, вот недавно мы говорили про овец, которые за счет того, что живут в стадах, очень социальные, много общаются, узнают друг друга. Вот с гиппопотамами такая же штука? В чем-то такая же, а в чем-то не совсем, потому что гиппопотамы тоже много разговаривают и могут узнавать друг друга по голосам и отличать друзей от врагов. Рев бегемота вообще один из самых характерных и узнаваемых звуков африканской природы. Но они не только ревут, они могут издавать разные звуки, они могут хрюкать, мычать, визжать. В общем, у них довольно большой репертуар. Но интересно, что бегемот может реветь даже в воде. При этом голос у него очень громкий, и он может разноситься на сотни метров, а в тихую погоду, особенно если рядом вода, даже больше, чем на километр. А это значит, что, как правило, они слышат голоса соседних стад, которые живут на каком-то расстоянии от них или, например, на другом берегу озера. И при этом они умеют отличать звуки членов своего стада от звуков, которые издают просто знакомые, например, вот соседи, и отличают новые звуки, да, которые издаются какими-то незнакомцами, возможно, пришлыми бегемотами, которые покушаются на их безопасность, и реагируют на них по-разному. Когда они слышат звуки незнакомцев, они в ответ издают более быстрые, громкие, частые крики, а еще у них есть особенный ответ для всяких непонятных личностей. Они начинают разбрасывать навоз. Интересное развлечение. Да, у бегемотов есть не самые приятные привычки. И действительно, они, особенно самцы, любят разбрасывать свой навоз направо и налево. Для этого, когда бегемот какает, он одновременно крутит хвостом, чтобы разбросать свои какашки как можно шире и дальше. При этом кусочки помета могут залетать на кроны деревьев и куда угодно. И, кстати, эта привычка довольно сильно мешает содержать бегемотов в зоопарках, потому что приносит много хлопот киперам, которым приходится убирать вольеры бегемотов по несколько раз в день. Мы говорили, что стадо овец иногда ведет себя как такой целый единый организм, а вот у бегемотов это не так, они довольно индивидуалистичные существа. У них не такое как бы дружное, сплоченное стадо, и, например, в случае опасности они будут защищать в первую очередь себя, если это бегемотиха, то себя и свое потомство. Причем они делают это очень агрессивно. Особенно, конечно, агрессивно защищаются бегемотихи с детенышами. У бегемотов обычно бывает по одному детенышу одновременно. И когда приходит время родов, бегемотиха обычно отделяется от группы, как раз в частности потому, что находиться в группе совсем новорожденному существу еще может быть довольно опасно. Детеныши бегемота рождаются обычно под водой, и сразу после того, как он родился, мать подталкивает его к поверхности, чтобы он не захлебнулся, потому что он еще не умеет так хорошо задерживать дыхание, как взрослый бегемот. Но при этом сразу после рождения он уже умеет держаться на ногах. Какое-то время, первые пару недель, мать с детенышем держится отдельно, не возвращается к стаду. И когда мама и детеныш находятся в воде, детеныш, пока он маленький, он обычно сидит у бегемотихи на спине, и они плавают под водой вместе. За то время, пока мать и детеныш держатся отдельно, маленький бегемотик не только должен как следует окрепнуть, но он еще и должен запомнить свою мать, чтобы уметь ее легко узнавать в стаде. Это тоже очень важно. Детеныши бегемотов становятся взрослыми где-то в 7-8 лет. Довольно долго они взрослеют. Но бегемоты и живут тоже долго. В природе они доживают где-то до 40 и до 50 лет. В неволе рекорд больше 60. Так что они действительно, можно сказать, долгожители. Так, а они только как бы друг с другом агрессивные такие? Или на людей, на других животных они тоже нападают? Бегемоты в целом довольно агрессивные существа. Отчасти из-за их размеров в природе у взрослого бегемота довольно мало врагов. Правда, бывает, что от хищников могут страдать детеныши. Например, нильские крокодилы, львы, пятнистые гиены могут охотиться на молодых бегемотов. Но матери, как я уже говорила, защищают своих детенышей как настоящие львицы, точнее, как бегемотихи, и стараются не дать их никому в обиду. При этом вот те же самые нильские крокодилы и бегемоты часто живут в одних и тех же местах, в одних и тех же водоемах и спокойно существуют вместе, не конфликтуют друг с другом. Иногда даже могут действовать сообща, ну, не совсем сообща, но, например, отгонять от своих водоемов одних и тех же потенциальных хищников, помогая таким образом друг другу. Но иногда при этом бегемоты, и особенно самки с маленькими детенышами, могут вести себя агрессивно по отношению к крокодилам, потому что они могут представлять опасность детенышам. При этом, действительно, благодаря своим размерам и мощности, бегемоты, ну, особо никого не боятся сами по себе. Взрослый самец бегемота имеет такую силу и такие прям мощные клыки, что даже если на него нападут несколько львов, они, скорее всего, с ним не справятся. Поэтому бегемоты могут себе позволить пастись ночью поодиночке, не опасаясь неприятностей. У бегемота такой сильный укус, что они могут, если захотят, мгновенно разорвать крокодила или раздавить человека. Считается, что укус бегемота в 3 раза сильнее, чем укус льва, ну и примерно в 15 раз сильнее, чем укус человека. Бегемоты из-за своего размера, из-за агрессивного и непредсказуемого характера действительно считается одним из самых опасных животных в Африке. И точно неизвестно, сколько человек на самом деле гибнет из-за бегемотов. Оценки бывают очень разными. Кто-то говорит, что 500 человек в год, кто-то говорит, что 3000. Но, тем не менее, это какое-то серьезное число, очевидно. Кроме того, известно, что бегемоты, если нападают, то чаще всего со смертельным исходом. В редких случаях можно поссориться с бегемотом, получить какую-то небольшую рану и вылечиться. Такое бывает, но это скорее исключение. При этом каждый год количество столкновений людей с бегемотами растет по нескольким причинам. Во-первых, потому что количество людей в Африке увеличивается. Кроме того, люди все больше начинают осваивать земли по берегам водоемов и превращать их, например, в поля. И, в принципе, бегемоты мало внимания обращают на людей. Они не боятся жить рядом с какими-то поселениями, часто обитают рядом с людьми, при этом не прочь попастись на полях и могут сильно навредить урожаю. И понятно, что хозяева этих полей, да, или работники не рады такой ситуации, и это часто приводит к конфликтам, которые могут закончиться плохо как для людей, так и для бегемотов. Бегемоты относятся к уязвимым видам. Сейчас еще их не так уж мало, но численность их постепенно снижается. И в основном, как я уже сказала, им вот угрожает, во-первых, потеря среды обитания, то есть то, что туда, где они традиционно живут, приходят люди, и браконьерство. На них охотятся в том числе ради мяса и ради их клыков, которые стоят дороже, чем слоновая кость. Но также сильно вредят бегемотам войны и конфликты, которые случаются в разных африканских странах. То есть получается, что бегемоты вымирают, да? Они пока что не считаются вымирающим видом, но, как я уже сказала, количество их постепенно сокращается, и чтобы этого не происходило дальше, нужно им помогать и нужно их охранять. Хотя, на самом деле, по сравнению с другими крупными животными, у бегемотов все не так уж и плохо, в том числе, например, потому, что они терпимо относятся к людям, и они довольно быстро размножаются. Иногда это, кстати, приводит к неожиданным результатам. Вот был такой один довольно известный бандит и мафиози из Колумбии, который был не только бандитом и мафиози, но еще и любил жить красиво. И вот он устроил у себя в поместье в Колумбии настоящий зверинец. Там было очень много разных животных, которых после его смерти 30 лет назад раздали по разным зоопаркам. Но бегемотов, а там у него жил один самец и три самки, никуда не отправили, потому что их очень трудно перевозить, и оставили на месте. И они довольно быстро поселились в главной реке страны, Магдалене, освоились, стали там размножаться, и уже через несколько лет их там стало больше сотни. А в Южной Америке у бегемотов нету даже таких врагов, как львы или нильские крокодилы, и в отличие от Африки, в Колумбии идеальный климат. Там нету засух, водоемы не пересыхают, бегемоты себя чувствуют прекрасно. Так, так, а вот, значит, бегемотам там вообще прекрасно, а как там другим животным с ними живется? Отличный вопрос. В данном случае бегемоты действительно оказывают не самое хорошее влияние на своих соседей. Потому что, во-первых, бегемоты так много какают, что они изменяют химический состав водоемов, в которых живут, и из-за этого там может начаться очень быстрый рост бактерий, которые вызывают цветение воды, и это ухудшает качество воды, там становится меньше кислорода, и это может приводить к массовой гибели рыб. Кроме того, они могут вытеснять местные редкие виды, отбирая у них пищу и территорию для жизни. При этом на родине, в Африке, бегемоты играют очень большую и важную роль в местных природных сообществах. Из-за того, что они все время ходят туда-сюда, из водоема на сушу и обратно, они как бы обеспечивают перенос питательных веществ и энергии между сушей и водоемом. И оказывается, что это очень важная их роль. Бегемоты оказываются для этих мест действительно ключевым видом. И, например, их помет просто-таки держит всю местную природу. Навоз бегемотов служит удобрением и источником пищи для бактерий, для беспозвоночных и рыб. И по консистенции навоз бегемотов похож на измельченное сено. И это хорошее убежище для разных насекомых, а также прекрасная еда для улиток и рыб. Правда, как всегда, если бегемотов становится слишком много, то их навоз накапливается в больших количествах на дне и тоже постепенно портит воду, там снижается концентрация кислорода. Но это обычно не фатально. После того, как приходит свежая вода, все нормализуется. Хорошо, что все нормализуется хотя бы. Ну вот я могу привести пример, насколько бегемоты важны для других местных видов. Есть такая рыба тиляпия, это промысловая рыба, которую мы можем купить в магазине, а вот в Африке она водится в озерах и питается в них крошечными водорослями, которым очень помогает размножаться бегемотовый навоз в воде. И поэтому, если бегемоты пропадают на озере, то это почти всегда плохо сказывается на численности тиляпии и приводит к тому, что ее улов, да, сильно снижается, и от этого страдают местные рыбаки. Кстати, многие рыбы живут в бегемотовых тропах, вот в этих вот канавах, которые они проделывают, ходя на пастбище и обратно. Они часто заливаются водой и превращаются в такие, ну, как бы каналы, которые очень хорошо подходят для жизни многих видов рыб. А еще некоторые виды питаются разными существами, которые живут на бегемотах, их паразитами или их даже омертвевшей кожей. Некоторые из них специализируются на том, что чистят прямо вот определенные части тела бегемота. Вот, например, если бегемоту нужно почистить зубы, он обращается обычно за помощью к специальным рыбам-чистильщикам. При этом, вот, например, кстати, в зоопарк там нету рыб-чистильщиков, поэтому чистить зубы бегемотам приходится киперам с помощью огромных, просто гигантских зубных щеток. Есть рыбы, например, такие небольшие рыбки лабео, которые чистят шкуры бегемота. А другие рыбки, барбусы, они питаются навозом бегемота, но также заодно чистят трещины на подошвах и промежутки между пальцами у бегемотов. Какие-то другие виды предпочитают пастись вокруг щетинок хвоста бегемота. Есть те, которые очищают раны. В общем, бегемоты просто настоящие посетители спа-салонов. Они время от времени специально отправляются на такие станции очистки, где собираются такие рыбы, и там они обращаются к ним за помощью. Они специально открывают пасти или расставляют пальцы ног, чтобы рыбам было проще их обрабатывать. Даже после смерти бегемоты пригождаются в этом сообществе, потому что они становятся пищей падальщиков вроде черепах. Ну что ж, надо бы ответить, наверное, все-таки на самый наш главный вопрос: может ли реально бегемот разбить стену? Наверное, из моего рассказа уже более-менее понятно, что бегемоты огромные, сильные существа. Весят они как легковая машина, а то и больше. Могут разгоняться до 30 км в час. И вот дальше можно себе представить, что будет, если в стену врежется легковая машина на такой скорости. Зависит, конечно, от стены, но некоторым стенам может и не поздоровиться. Мощно, весьма. Это все, что я могу сказать по поводу этого. Бегемоты — это круто. Спасибо, что могла мне узнать, как они там размножаются, что они реально могут проломать стену. Еще ты могла мне узнать, что они не только как бы злые и агрессивные, как про них говорят, они еще и помогают другим существам. В общем, Тат, это прям класс. Я рада. Мы благодарим Киру за вопрос. И также благодарим всех, кто помогал нам делать этот выпуск. Во-первых, Стёпу. Во-вторых, нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока! Важное объявление. На майских праздниках мы, к сожалению, записываться не будем, поэтому для пользователей Гусь-Гуся 10 мая не будет выпуска. А для тех, кто слушает нас на каких-то других платформах, выпуска не будет 24-го. Благодарим за понимание. Всем пока!